В тот же час вините будочника. Что же он не усторожил? В город медленно входил человек в зеленом с дудочкой.